Ребята все время кричали ему, снизу показывая на нее. А он никак не мог заметить, все время разгребая листья на других ветках. Наконец он ее заметил. Осторожно дотянувшись, он нежно и плотно обнял ее всей пятерней. «О, похвалил грушу богатый портной. «Это пойдет в карман». И в самом деле, сняв ее с ветки, он осторожно, как яйцо, положил ее в карман. Теперь Чик заметил, что карманы его подозрительно оттопырены. Чика тогда больше всего поразила откровенность богатого портного. Он как бы считал, что это и так всем ясно, что такую грушу нельзя в общую корзину положить. Но почему? Чик тогда почувствовал, что у него испортилось праздничное настроение. В общем, тогда что-то испортилось. Он сам не мог понять, почему одна груша, правда, самая хорошая, может все испортить. Но он чувствовал это. Потом он вспомнил, что как только богатый портной потянулся к этой груше и обхватил ее ладонью, он, Чик, ощутил какую-то тревогу за нее. Он как-то по-особому потянулся за нею и сорвал ее. Он так ее взял, словно на ней было написано «Только для богатого портного». Но почему? Было неясно и неприятно. Чик шлепнул рукой по карману, чтобы убедиться, все ли на месте. Щелкнул спичечный коробок, стукнул по пальцам черенок перочинного ножичка. Все в порядке. Ника забросила скакалку к себе на веранду, и ребята прошли в сад. Проходя под грушей, Чик оглядел ее, но на ветках не было ни одного спелого плода. Инжир уже понемногу поспевал, но Чик с утра снял с дерева два спелых, а больше за день не могло поспеть. Вдруг Сонька подняла с земли упавший инжир. «Чик!» — крикнул Оник. «Она с земли подняла инжир!» «Я только посмотреть хотела!» — сказала Сонька и поспешно бросила инжир на землю. Считалось, что подымать с земли палый инжир — признак нищенства. Груши, яблоки и другие достаточно плотные фрукты можно, а инжир нельзя. Чик с упреком посмотрел на Соньку. «Знаем, знаем, как посмотреть», — сказал Оник и насмешливо закивал головой. Сонька наступила на инжир и растерла сандалии его сладкое повидло, чтобы показать, до чего ей противно было бы съесть этот инжир. Потому как она смачно его раздавила и растерла, Чик догадался, до чего ей хотелось съесть этот инжир. Ребята вылезли сквозь дырявый забор и спустились к руслу речушки. Летом она обычно усыхала и плелась, едва высунув язык. Белочка, конечно, попыталась за ними увязаться. «Белочка, домой!» — сказал Чик строго, но доброжелательно. Белочка оглянулась, словно Чик разговаривал не с ней, а с какой-то другой собачкой. Чик давно знал все ее хитрости. «Кому говорят? Домой!» Чик прибавил в голосе строгости, но оставил и нотку доброжелательности. «А, ты мне говоришь, но мне так не хочется, Чик!» Сказала белка взглядом и, склонив голову, застыла в позе сиротской покорности. Это было нелегко перенести, но Чик стойко держался. Он понимал, до чего ей скучно оставаться во дворе, когда все порядочные люди куда-то уходят, но брать ее с собой было нельзя. Дело в том, что в последнее время в городе появился Собаколов, который ездил по улицам со своей страшной клеткой и ловил зазевавшихся собак. О судьбе собак, попавших в его клетку, ходили самые мрачные слухи. Говорили, что он их убивает, из мяса делает мыло, а шкуры перекрашивает, чтобы хозяева не узнали, и продает. Недаром Чик ненавидел мыло, хотя его уверяли, что в магазинах то мыло не продают. Продают, не продают, все равно противно, — думал Чик. Про одну женщину даже рассказывали, что она купила на базаре мех драгоценного животного, а потом, через некоторое время, когда краска облезла, оказалось, что это шкура ее собственной собаки, которая когда-то пропала у нее. Бедная женщина отмыла шкуру своей собаки и, рыдая, с почестями, похоронила у себя в саду. Чик подозревал, что собаколов этот подослан вредителями, чтобы люди, постоянно думая о судьбе оставленных дома собак, нервничали на работе и допускали грубые ошибки. Однажды собаколов проезжал по улице, на которой жил Чик. Он в это время стоял у калитки с Белочкой. Все собаки ненавидели собаколова и с бешеным лаем провожали его по улице, хотя выскочить ни одна не решалась. И только Белочка, хотя она была довольно маленькой собачкой, залаяла на него и бесстрашно, правда, иногда оглядываясь на Чика, бросилась на колымагу.